сказала мама Бобби. Она заговорила в первый раз после того, как спросила у полицейского Реймера, в чем дело, и голос у нее был смертоносно спокоен. «Пусть он ответит. Он все еще злится на меня с зимы, вот почему», — ответил Бобби Реймеру. «Он и еще несколько ребят, больших ребят из Сент-Габа, гнались за мной вниз с холма. Гарри поскользнулся на льду, хлопнулся весь вымок. Он сказал, что достанет меня. Думаю, он решил, что теперь у него получится». «Врешь ты все!» — заорал Гарри. «С тобой вовсе не я гнался, а Билли Донахью. Это не...» Он умолк и огляделся. Он сморозил что-то лишнее. Судя по лицу, до него начало доходить, что он дал какого-то маху. «Это не я», — сказал Бобби. Он говорил негромко, глядя в глаза Реймеру. «Да если б я попробовал вздуть такого, как он, от меня мокрое место осталось бы». «Лжец, сам прямая дорога в ад!» — закричала Мэри Дулин. «Где ты был сегодня около половины четвертого, Бобби?» — спросил Реймер. «Можешь ответить?» «Здесь», — сказал Бобби. «Миссис Гарфилд?» «Да», — ответила она хладнокровно. «Здесь, со мной весь день. Я мыла пол в кухне, а Бобби чистил раковину. Мы скоро переезжаем, так я хочу, чтобы тут был порядок, когда мы уедем». Бобби, конечно, ныл, как все мальчишки, но все сделал, а потом опили чай со льдом. «Лгунья!» — закричала Мэри Дулин, но Гарри только ошарашенно пялил глаза. «Лгунья, бесстыжая!» — она ринулась вперед, протягивая руку, примерно в направлении Лиз Гарфилд. И снова полицейский Реймер, не глядя, оттолкнул ее назад. «Вы мне как под присягой говорите, что он был с вами?» — спросил полицейский Реймер у Лиз. «Как под присягой?» «Бобби, ты его не трогал? Даешь честное слово?» «Честное слово». «Честное слово, как перед Богом?» «Честное слово, как перед Богом». «Я тебя достану, Гарфилд», — сказал Гарри. «Откручу твой красный». Реймер повернулся так внезапно, что Гарри, если б мать не ухватила его за локоть, слетел бы с крыльца, набив синяки поверх старых и на новых местах. «Заткни свою дурацкую пасть», — сказал Реймер. А когда миссис Дулин начала что-то говорить, Реймер ткнул ее пальцем. «И ты заткни свою, Мэри Дулин. Если уж тебе приспичило обвинить кого-то в телесных повреждениях, так лучше начала бы своего чертова мужа. Свидетелей больше набралось бы». Она уставилась на него, разинув рот, вне себя от ярости и стыда. Реймер уронил руку с вытянутым пальцем, будто она налилась вдруг тяжестью. Он отвел взгляд от Гарри с Мэри на крыльце и устремил его на Лиз, Бобби, вестибюль. Потом он попятился ото всех четырех, снял форменную фуражку, почесал вспотевшую голову и надел на нее фуражку. «Неладно что-то в датском королевстве», — сказал он наконец. «Кто тут врет на перегонке с лошадью?» «Он, ты!» — хором сказали Гарри и Бобби. Но полицейский Джордж Реймер не желал слушать ни того, ни другого. «Заткнитесь!» — взревел он так, что старенький муж с женой, прогуливавшиеся по противоположному тротуару, остановились и оглянулись. «Объявляю дело закрытым. Но если что-нибудь такое начнется между вами...» Он ткнул пальцем в мальчиков. «Или между вами...» Он ткнул в их матерей. «Кому-то придется плохо. Как говорят, имеющие уши да слышат. Гарри, ты пожмешь руку Роберту-младшему и скажешь, что все в порядке? Поступишь как достойный мужчины? А, я так и думал. Печальное место наш чертов мир. Идемте, Дулин, я вас провожу». Бобби смотрел, как эти трое спускались с крыльца. Гарри так усердно преувеличивал свою хромоту, что она смахивала на развалку бывалого моряка. На дорожке миссис Дулин внезапно дала ему по шее. «Не притворяйся, говнюк!» — сказала она. И Гарри зашагал ровнее, но все равно давал крен на левый борт. Бобби показалось, что эта хромота надолго. Конечно, надолго. Последний удар битый вроде попал в самую точку. Когда они вернулись в квартиру, Лиз сказала все с тем же хладнокровием. «Он был Одним из мальчишек, которые били Кэрол? Да.